Глава 19. Человек, выручивший Пастера. Бешенство было известно людям с незапамятных времен и с тех самых пор вызывало ужас, как ни одна заразная болезнь. Даже черная смерть, чума, в XIV веке выкосившая по подсчетам от четверти до трети населения Европы и России, казалась не столь жуткой, хватало и выздоровевших, и не заболевших вовсе. Меж тем смертность от бешенства до конца XIX века была стопроцентной. Заранее было известно, что спасти заразившегося бешенством не удастся, и он непременно умрет в страшных муках. К превеликому счастью для человечества, вирус бешенства, а оно передается именно вирусом, не распространялся воздушно-капельным путем, и им нельзя было заразиться, общаясь с больным. Иначе, пожалуй, человечество давным-давно могло исчезнуть с лица земли. Заразиться человек может исключительно при укусе бешеного животного, когда в рану попадает содержащая вирусы слюна, и никак иначе. Ну а животное, в свою очередь, может оказаться укушенным другим, бешеным. С этой точки зрения роман ужасов Стивена Кинга «Куджо» предельно реалистичен. Добродушного Сен-Бернара укусила страдавшая бешенством летучая мышь, он взбесился и загрыз несколько человек. Именно так бешенство и распространяется. Бешенство распространяют в основном волки, собаки и лисы. Но источником заразы могут оказаться и мыши, и прочие мелкие грызуны. В истории медицины зафиксирован даже случай нападения на человека бешеного воробья. Конечно, с давних времен люди пытались с бешенством бороться самыми неподходящими методами времен младенчества медицины. Древнегреческие и римские врачи предлагали вырезать раны, посыпать их пеплом собаки, смазывать лошадиным пометом. Кто-то решил, что заболевший бешенством исцелится, съев диафрагму, покрывающую печень взбесившегося пса. Но этот метод, испробованный на больном, успеха не принес. От бессильного отчаяния решили, что бешенством Бог карает людей, вселяя в них злого духа, и порой заболевших бешенством инквизиторы сжигали на кострах. В XVII веке стали применять так называемые «связки ключей святого Петра и Ульриха». Их и сейчас можно увидеть в музеях. Длинные железные стержни, снабженные железной бородкой. Бородку раскаляли до красна, вставляли в раны несчастных и вращали, открывая дверь злому духу. Пытались пускать кровь, надеясь, что вместе с ней уйдет и болезнь. Давали змеиный яд, стрихнин, синильную кислоту. Еще в начале XIX века не где-нибудь, а в Центральной Европе случалось, что заразившихся бешенством просто убивали, даже не пытаясь оказать помощь. Потом медики медленными-медленными шажками стали продвигаться вперед, и появилась надежда, что жуткую болезнь можно будет одолеть. Уже в 1804 году немецкий ученый Цинке, проведя опыты на собаках, неопровержимо доказал, яд бешенства содержится именно в слюне бешеного животного. И чтобы заразиться, не обязательно даже быть укушенным. Достаточно слюны, попавшей в небольшую царапину или ссадину. Вслед за Цинке другие исследователи внесли два немаловажных уточнения. Во-первых, не каждая порция слюны бешеного животного содержит яд, а значит, не всякий укус ведет к заражению. Во-вторых, через 6-7 дней слюна вполне здоровой на вид собаки уже содержит яд, так что укус окажется смертельным. И не обязательно укус. Достаточно, чтобы собака ласково лизнула руку хозяина. И если на руке окажутся пусть крохотные ссадины или царапины... Последнее, как легко догадаться, прибавило вполне обоснованных страхов. В самом деле, невозможно определить, здорова или больна, игриво лизнувшая руку хозяина собака. Правда, эти открытия, важные сами по себе, не могли дать ответ на главный вопрос – как лечить? И еще несколько десятилетий заразившиеся бешенством люди были обречены на мучительную смерть. В начале 80-х годов XIX века проблемой предохранительных прививок от бешенства вплотную занялся Луи Пастер, к тому времени уже знаменитый химик и микробиолог, открывший средства борьбы с болезнями шелковичного червя, порчей вина и других жидкостей, подвергавшихся брожению, а кроме того, успешно работавший с прививками от сибирской язвы и куриной холеры. Пастер сделал прямо-таки гениальную догадку. Наблюдая за бешеными животными, он пришел к выводу, что возбудитель бешенства поражает центральную нервную систему. А значит, микроб бешенства, тогда еще, напоминаю, не были открыты вирусы, и Пастер считал возбудителя микробом, гнездится в нервных клетках мозга. Он неустанно экспериментировал, заражая бешенством собак, морских свинок, кроликов, что вызвало во всем Париже самые нелепые пересуды. Почему-то именно парижане, большие на них мастера. Болтали, что Пастер собирается выпустить на улицы Парижа орды бешеных крыс, мышей и собак, что он, извольте ли видеть, изобрел какой-то новый способ распространения бешенства. Зачем Пастеру это понадобилось, никто, конечно, объяснить не мог, но в таких случаях болтуны рассуждают не головным, а спинным мозгом. А вскоре Пастер нашел способ предохранения от бешенства, чем-то напоминавший метод Дженнера. Мозг сдохшего от бешенства кролика сушился над кристаллами едкого калия. Высушенный он уже не заражал бешенством. Но теперь животные, которым вводили ослабленный возбудитель, становились полностью невосприимчивы к бешенству и без всякого вреда для здоровья переносили лошадиные дозы яда. Пастер тут же опубликовал результаты своих опытов, и к нему хлынул поток писем о помощи. А 6 июня 1885 года в лабораторию Пастера буквально ворвалась обезумевшая от горя женщина с маленьким сыном на руках. Мальчик получил 14 укусов бешеной собаки, и ему грозила неминуемая смерть. Пастер решился. В этот исторический для медицины день случилась первая и единственная размолвка между Пастером и его учениками и ближайшими помощниками, Ру и Шамберленом. Они считали, что опыты на животных еще не закончены, и вводить человеку вакцину из мозга кролика крайне рискованно, но Пастер рискнул, и мальчик остался жив. 26 октября 1885 года, еще один исторический день, Пастер прочитал в Парижской академии наук доклад о способе предохранения развития бешенства у укушенных бешеными собаками. Буквально через несколько дней в одной из французских деревень подросток-пастушонок, защищая детей, был жестоко искусан бешеной собакой. Истекающего кровью, едва живого, его привезли в Париж к Пастеру. И вновь после прививки бешенство отступило. Пресловутое общественное мнение, как частенько случается не только во Франции, моментально развернулось на 180 градусов. Вместо прежних нелепых выдумок зазвучали всеобщие словословия. Весть о том, что нашлось средство борьбы с казавшейся неизлечимой болезнью, моментально разнеслась по Европе. К домику Пастера в Париже, где размещалась лаборатория, двинулись люди из разных стран, часто знавшие по-французски лишь одно слово «пастер», а визой на границе им служили раны от волчьих и собачьих зубов. Доклад Пастера был перепечатан по всей Европе. И очень быстро в Страсбурге, в одной из университетских библиотек, он попал в руки приезжему из России, молодому человеку 26 лет. Звали его Николай Федорович Гамалея. Родом из Одессы. Несмотря на молодость, он многого успел добиться. Окончил Одесский университет, Петербургскую военно-медицинскую академию, где получил диплом лекаря с отличием и, вернувшись в родной город, стал работать в больнице. В Одессе он прослыл одним из самых образованных людей в городе. Медик, естествоиспытатель, полиглот и биохимик. Чтобы совершенствоваться в знаниях, он еще со студенческих времен завел привычку на каникулы, а потом и в отпуск, ездить в Страсбург, слушать лекции светил немецкой медицины и практиковаться в биохимической лаборатории знаменитого Гоппе-Зейлера. Там он и увлекся новой, поначалу загадочной даже для многих медиков, наукой – микробиологией, совсем недавно родившейся на свет трудами Пастера и Коха. Одновременно где-то в отечественных высоких инстанциях родилась идея. Неплохо было бы устроить в Одессе бактериологическую лабораторию или бактериологическую станцию, как тогда их называли. Предполагалось, что она будет вести диагностику, а также заниматься научными исследованиями, связанными с туберкулезом, дифтеритом и холерой. Городские власти выделили 1000 рублей, чего едва хватило на термостаты и микроскопы. Что до помещения, Гамалея сразу же предложил разместить лабораторию у него дома. Он жил холостяком в просторной и пустой квартире, был самым младшим, 12-м в семье, повзрослевшие братья и сестры давно разъехались. Места вполне хватало. Гамалея, правда, поставил одно единственное условие. Он отдает немаленькую квартиру под лабораторию, но ее директором непременно должен быть профессор Илья Ильич Мечников, у которого Гамалея слушал курс зоологии в Одесском университете. К тому времени Мечников уже разработал свою теорию фагоцитарного иммунитета, обнаружив в теле человека лейкоциты – особые клетки, которые уничтожают болезнетворные бактерии. Как бывало не только в России, теорию Мечникова с большим интересом встретили в Европе, но вот дома к ней отношение наблюдалось какое-то несерьезное. Кстати, впоследствии именно за цикл работ по этой теме Мечников получит в 1908 году Нобелевскую премию. Городские власти условия Гамалеи приняли моментально. В конце концов, им самим было меньше хлопот, не было необходимости подыскивать помещение. Мечников охотно согласился возглавить лабораторию. И тут из Парижа пришли известия о новых успешных прививках Пастера. Мгновенно оценив всю важность этого, Мечников быстро, без особого труда, уговорил Гамалею ехать в Париж изучать у Пастера прививочное дело. Гамалея и сам понимал, как это важно для России, где бешенство попадалось очень часто. Денег, правда, не было, но нашелся пожелавший остаться неизвестным меценат, выдал 1000 рублей, и Гамалея отправился в Париж. Увы, в лаборатории Пастера незваного гостя встретили совсем не ласково. К самому Пастеру он так и не попал, выслушав просьбу странного московита допустить его к изучению и производству антирабических вакцин, как стали называть прививки от бешенства, племянник Пастера Луар лишь развел руками. «Мне очень жаль, мсье, но Пастер не может доверить столь важное и ответственное дело любому незнакомцу, пришедшему с улицы». Одесситы — народ упрямый в достижении целей. Не став опускать руки, Гамалея пробился к персоне повыше, профессору Гранже, который и делал прививки. Пастер был по диплому химиком, но никакого медицинского образования не имел, а потому не мог, согласно французским законам, заниматься врачебной практикой, даже делать уколы. Гранже встретил одессита вовсе уж надменно. Лаборатория Пастера устроена не для обучения и преподавания, и поэтому доступ в нее закрыт для иностранцев. Для французов, впрочем, тоже. Деньги еще оставались, и Гамалея остался в Париже, сам не зная, на что надеяться. И в это время в Париж пришли пешком из Смоленской губернии 19 искусанных бешеным волком русских крестьян. За ними еще 7 из Орловской губернии и 9 человек из Владимирской. 30 с лишним человек из множества разноплеменных бедолаг, знавших по-французски одно единственное слово «пастер». Французы любят сенсацию и экзотику. К Пастеру приходил из-за границы самый разный люд, но наиболее экзотически выглядели русские мужики, заросшие бородами, в огромных меховых шапках, стоптанных лаптях. О них разразились статьями все уважающие себя газеты. К чести французов нужно сказать, что дело не ограничилось газетной шумихой. Русских поместили в одну из парижских лучших больниц, и ими занялся Пастер с помощниками. Там же оказался и Гамалея, чтобы ухаживать за соотечественниками. Договориться с дирекцией больницы оказалось проще, чем прорваться к Пастеру. Там, в больнице, Пастер и Гамалея познакомились и вместе ломали голову над печальной загадкой. Пастер прививал больных по всем правилам, тем же методом, которым уже спас жизнь многим, но они умирали один за другим. И именно Гамалея усмотрел явную закономерность в обстоятельствах смерти. Люди умирали либо во время прививок, либо через 14 дней после их окончания. Всегда через 14. Пережив этот срок, человек выздоравливал. Закономерность, безусловно, была. И Гамалея, в конце концов, сделал поистине выдающееся открытие, мимо которого как-то прошел Пастер. С гениями это тоже случается. Пастер обнаружил, что яд бешенства поражает центральную нервную систему. Гамалея пошел дальше. Он выдвинул теорию, что прививка только в том случае спасает больного, если яд не успел попасть в центральную нервную систему. Если он все же успел туда проникнуть, любые прививки бесполезны. Поздно. Выслушав Гамалею, Пастер с ним согласился. Стало ясно. От прежнего плана создания в Париже международного центра прививок придется отказаться. Многие зараженные просто не успеют добраться до Парижа вовремя. Истинный ученый — это тот, кто признает свои ошибки и делает все, чтобы их исправить. Пастер дал согласие на открытие прививочных центров во всех странах. Первым в его лабораторию получил доступ Гамалея, и обучился методу приготовления вакцины. В мае 1886 года Гамалея вернулся на родину с рекомендательным письмом Пастера, заканчивавшимся так. Если русское правительство и город Одесса пожелают устроить прививочную против бешенства лабораторию, то для этого никто в настоящее время не может быть лучше указан, чем доктор Гамалея. Еще одна историческая дата. 11 июня 1886 года в Одессе в квартире Гамалея на Канатной, 14, открылась вторая в мире после пастеровской лаборатория прививок против бешенства. Однако и эта просторная квартира была маловата. И тогда Московское общество хирургов объявило сбор средств на постройку специального здания лечебниц. Врачи, в том числе сам Склифосовский, ходили по городу с подписными листами. Народ победнее нес свои медные пятаки прямо на стройку и клал в специально положенную для того шапку. Выстроенный на пожертвование со всей России дом еще 3 года простоял заколоченным. Пока собирали деньги на инструменты, больничные койки, белье, но опять-таки на пожертвование. К концу 1886 года в России было создано 6 пастеровских станций, то есть столько, сколько их было во всем мире. Париж, Вена, Неаполь, Лиссабон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес. И вдруг пастеровская вакцина стала капризничать. Смертность среди больных увеличилась примерно в 9 раз. Причину открыл у себя в Одессе опять-таки Гамалея, обратив внимание, что повышенная смертность приходит только летом и никогда зимой, и быстро понял, в чем дело. Кроличий мозг, из которого делали вакцину, сушили при комнатной температуре в неотапливаемых помещениях. В летнюю жару мозг раньше, чем следовало, терял свою ядовитость и для прививок уже не годился, становился совершенно бесполезным. Гамалея нашел выход. Нужно было сократить сроки сушки мозга и при тяжелых случаях делать не одну прививку в день, а несколько. Этот метод он испытал не только на животных, но и на себе. Результат был самый благоприятный. Смертность моментально упала примерно в 11 раз, с 7 до 0,61%. О своих исследованиях Гамалея немедленно сообщил Пастеру. Еще не знаю, что его учителя постигла новая беда. Некоторые его пациенты стали умирать без малейших классических симптомов бешенства от так называемого восходящего паралича. Вот тут началась форменная травля Пастера, оживились его притихшие до поры научные противники, всевозможные враги и просто газетные щелкоперы, в те времена ничем не отличавшиеся от иных нынешних. Даже муж сестры жены Пастера, ученый достаточно серьезный, присоединился к травле. Газеты вопили: человек, укравший серебряные ложечки, отправляется на каторгу, а Пастер, убивающий людей, остается на свободе. Почему? Прокурор республики запросил виднейших ученых, стоит запрещать прививки Пастера или нет. Ученые, даром что виднейшие, никакой ясности не внесли. Они разделились на 2 лагеря и затеяли ожесточенную дискуссию, конца краю которой было не видно. Беда никогда не приходит одна. Из американских и европейских прививочных станций стали приходить отчеты, опять-таки работавшие против Пастера, якобы доказывающие несостоятельность его метода. Гамалея у себя в Одессе внимательно проанализировал эти отчеты и обнаружил там массу грубейших ошибок. И после отчаянного письма Пастера, просившего немедленно приехать, отправился в Париж. Слово ему самому. С собой я привез сильнейшие аргументы в пользу предохранительных прививок и уничтожающую критику опытов и статистических выкладок противников. Я также напечатал ряд статей в анналах Пастеровского института и сделал сообщение о паралитическом бешенстве в Парижском биологическом обществе. Не вдаваясь в медицинские тонкости, скажу вкратце. Гамалея блестяще доказал, что существуют другие виды восходящего паралича, никоим образом не связанные ни с бешенством, ни тем более с промахами Пастера. Не ограничившись этим, он отправился в Лондон, где тамошние исследования тоже якобы дискредитировали метод Пастера. Он и там доказал, что опыты были проведены некорректно, с серьезными ошибками. На этом, в общем, все и кончилось. Гамалея спас как научную репутацию Пастера, так и действенность его метода. Враги притихли, газеты приумолкли, травля прекратилась. А Гамалея, вернувшись в Одессу, продолжал работать. И как работать? По масштабам сделанного его можно сравнить разве что с Пироговым. Он организовал лабораторию военно-медицинской академии, защитил диссертацию на степень доктора медицины, написал свыше 300 научных работ, иные из них получили международное признание, и по ним училось не одно поколение микробиологов. Много сил и знаний отдал он борьбе с чумой и холерой. В 1902 году в Одессе во время эпидемии чумы Гамалея доказал, что ее распространяют черные крысы, и занялся их истреблением, конечно, не в одиночку. Под его руководством отряды студентов, врачей и лабораторных служителей уничтожили около 40 тысяч крыс. Борьба с бешенством, сибирской язвой, чумой, холерой, оспой, туберкулезом, гриппом. Оригинальная теория происхождения раковых заболеваний. Именно Гамалея первым выдвинул идею о вирусном происхождении рака, в которую окончательной ясности не внесено до сих пор. Став одним из основоположников учения о дезинфекции, в 1908-1913 годах в Петербурге Гамалея стоял во главе врачей, которые вели надзор за ночлежными домами для бедноты, где не прекращались вспышки возвратного и сыпного тифа. В эти же годы он основал и редактировал первый русский гигиенический журнал «Гигиена и санитария». В гражданскую войну, когда в стране разгулялся сыпной тиф, появились случаи холеры, возникла угроза эпидемии оспы, Гамалея в самых трудных условиях организовал производство оспенной вакцины в больших количествах. По его инициативе в Петрограде и прилегающих губерниях было организовано всеобщее обязательное оспопрививание, после 1919 года распространенное на всю страну. Во время эпидемии гриппа 1939-1940 годов Гамалея предложил свой метод профилактики и написал книгу «Грипп и борьба с ним». В последние годы жизни, умер великий ученый в 1949 году, Гамалея разработал свой метод лечения туберкулеза с помощью препаратов микол и тиссулин. Был первым и бессменным председателем Всесоюзного научного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов. Что еще? Почетный член Академии наук, лауреат Сталинской премии, два ордена Ленина и орден Трудового Красного Знамени, учреждена премия имени Гамалеи за лучшие работы по микробиологии и иммунитету. Имя Гамалеи присвоено крупнейшему в стране научно-исследовательскому институту эпидемии и микробиологии, где ученый проработал много лет. И вновь, как и в случае с Пироговым, задаешься вопросом, когда он все это успел?